Глава 15. Оказавшись в квартире, я почувствовал, как на меня накатила волна страха. Там, за дверью с Петей Козловым, мне приходилось храбриться, стараясь не выказывать то, как меня потрясло увиденное. Это ведь чистой воды сумасшествие. Как такое создание может жить в нашем мире? Оно вообще как будто из другой реальности. Ворон словно соткан из черного дыма, но в то же время сумел вырвать здоровенный кусок земли. Как такое возможно? Бред. Настоящий бред. Я почувствовал, как мое тело начала сотрясать крупная дрожь. В таком состоянии меня и обнаружила Машка, которая услышала, как хлопнула входная дверь. «Роб, ты чего?» — протянула она, внимательно глядя на меня. «На тебе лица нет. Дрожишь вон весь. Опять твои глупые розыгрыши. Учти, что мне совсем не смешно». «Да и мне что-то не до смеха», — просипел я, а потом добавил, показав распухшую ногу. «Подвернул вот». «Так ты чего сидишь?» — сплеснула она руками. «Бегом в ванную». «Прям бегом?» — саркастично выдал я, поковыляв в указанном направлении. «Ты меня понял», — проронила девушка, после чего скрылась в ванной. Там Машка набрала холодной воды, в которую я опустил пострадавшую ногу. Блаженная прохлада притупила ноющую боль. Девушка принялась расспрашивать меня, требуя рассказать, как я так умудрился, что пришел домой на одной ноге. Мне пришлось кормить ей какую-то правдоподобную байку. Она поверила. Я же в это время не переставал думать о черном вороне, постепенно избавляясь от страха, который он нагнал на меня. Наверное, вода помогла. На этом фоне появились кое-какие любопытные мысли. Интересно, почему ворон не вонзил в меня когти, когда атаковал во второй раз? Я ведь уже не мог никуда скрыться, но птица вильнула и пронеслась над моей головой. Она чего-то испугалась, но у меня даже оружия не было. Я лишь дико орал, чтобы ворон не трогал меня. Вполне нормальное поведение в подобной ситуации. Хорошо, хоть в штаны не навалил. У Пети вон вообще такая физиономия была, словно он готовился разрыдаться. Один полицейский хоть и был шокирован, но держал эмоции в узде. Ну а отец Леонтий просто красавчик. Бесстрашно бросился прогонять черного ворона. Вот мне бы иметь такие нервы. Но все же почему птица решила не трогать меня? Вопрос на миллион долларов. Мне вдруг вспомнился эпизод с волком-мутантом, который сломался в игре. Обе ситуации действительно очень похожи. Там я умолял волка остановиться, а тут требовал от ворона, чтобы он проваливал во свояси. И оба раза вышел примерно так, как мне и хотелось. Кстати, был еще момент с Машкой, когда она резко перестала орать. Тоже странная херня. А что, если я могу как-то воздействовать на существ в разных мирах и даже в виртуальном? Бред? Очень похоже на то, но ведь и черный ворон — та еще дичь. А может быть, мне стоит провести эксперимент? Я вытащил ногу из воды, а потом добрался до спальни, держась за стены. Девушка лежала на кровати, глядя в экран мобильника. «Маша, посмотри-ка сюда». Она отняла взор от гаджета и вопросительно уставилась на меня. Я мигом вспомнил, что все три раза смотрел прямо в глаза объектам воздействия — волку, птице и Машке. Поэтому поймал взгляд девушки и внушительно проронил. «Положи телефон». «С чего бы это?» — удивилась она, возмущенно хмыкнув. «Положи телефон», — грозно потребовал я, хмуря брови. «Роб, ты еще и головой ударился?» — опешила девушка, выпучив глаза. Не работает», — тихо прошептал я, подумав, что он нафантазировал с три короба, а теперь даже немного разочарован, что ничего не вышло. «Чего ты там бормочешь?» — тревожно спросила Машка, взволнованно глядя на меня. «С тобой все нормально?» «Да, все хорошо», — ответил я, изобразив улыбку. «Просто устал немного, так что давай-ка спать». Девица быстро поинтересовалась. «А ты разве не будешь смотреть «Императора галактики»?» «Запись уже доступна в сети. Я бы тоже глянула на твои успехи». «Точно», — Совсем из головы вылетело. «Врубай», — торопливо проговорил я, ложась рядом с ней. Она быстро нашла сегодняшний выпуск, после чего включила его. Мы принялись смотреть. Я глядел в экран, затаив дыхание и надеясь на появление себя любимого. Даже «Черный ворон» отошел на второй план. Но чем дольше мы смотрели выпуск, тем больше я разочаровывался. Похоже, что на редакторов не произвели впечатление мои приключения. Они проигнорировали даже тот геройский маневр, когда я увел от спутников четверку мутантов. В общем, мне так и не удалось попасть в выпуск, и меня сей факт сильно расстроил. Поэтому я решил, что завтра как-нибудь обязательно выделюсь. Иначе подписчики перестанут так активно следить за мной. А это смерти подобно для моего плана по обогащению. Машка тоже немного опечалилась, не увидев моего персонажа, но нас обоих подбодрило то, что по силе аватара я поднялся на 99-ю строку. Правда, плотность в первой сотне игроков оказалась таковой, что если провести день без особых свершений, то можно было легко откатиться на пару сотен игроков назад. Всего же участников оставалось чуть больше 7000. После просмотра записи эфира Императора Галактики мы отправились в Царство Сновидений. Но прежде чем попасть туда, я принялся отгонять от себя все мысли о бесплотной птице, думая о чем угодно другом, но только не о ней. Вскоре я уснул, но мои ухищрения прошли даром. Черный ворон влез-таки в мой сон, превратив его в кошмар. Мне пришлось всю ночь убегать от него, пока он с карканьем летал за мной. Естественно, что утром я проснулся в скверном настроении, а в капсулу полез отчаянно зевая. Я появился во вселенной 10 планет и сразу же мрачно посмотрел на своих спутников. Сегодня нам надо расстаться. Они мне уже почти как хорошие знакомые. Даже вон Мара. Она в этот момент перехватила мой взгляд и бодро поздоровалась. А вот Леголас был отчего-то совсем не весел, словно тоже видел какую-то чертовщину. «Ты чего такой печальный?» — поинтересовался я. «Узнал, что мир крутится не вокруг тебя?» «Вчера с девушкой разбежался. Взял все свои вещи, положил в карман и ушел в закат». Промычал он, тяжело вздыхая, и даже не ответил на мою шпильку. «Бедолага», — проронила Мара, печально глядя на него. «Ага. Не повезло ей, что такого самца упустила», — проронил Ильич, сдвинувшись по улице. «Как теперь она без меня? Точно бедолага». «Вообще-то я тебя имела в виду», — поправила парня девушка, вытащив из инвентаря что-то похожее на арбалет с большим барабаном на несколько десятков 15-сантиметровых железных болтов. «Меня?» — изумился Леголас, посмотрев на нее через плечо. «Да я себе лучше найду. Ты хоть знаешь, что книгу рекордов Гиннесса списали с моей жизни? Да я...» «А из-за чего расстались-то?» — прервал я его бахвальство. «Если честно, то мой косяк», — неожиданно признался он. «Напился вчера и пошел ссать. А там такой необычный унитаз был. Вот кто знал, что это новая ваза? Ну, так и поругались». «Почти классическая история», — заметил я, сдерживая смех. «Ага», — брякнул парень. «Постой, а ты же говорил, что у тебя есть жена», — неожиданно вспомнила Мара. «Ну да, раньше была. Я тоже с ней разбежался», — легко поведал он, а затем посмотрел на карту и добавил со вздохом. «А теперь вот пришло время и с вами расставаться». Мара посмотрела на Элийца, потом на меня и предложила. «Давайте договоримся, что тот, кто первым вернется в город, напишет остальным». «За», — проронил я, подняв руку. Элийц согласно кивнул, затем обнял девушку, после чего проговорил, глядя на нее. «Мара, ты уж защищай нашего командира, как когда-то я его. Эх, жаль, что мужика с вами послать нельзя». «Ты берега-то не теряй», — рыкнул я на него, притворно рассердившись. Леголас издевательски засмеялся и побежал по улице, прижимаясь к домам. Мы же двинулись перпендикулярно его маршруту, внимательно смотря по сторонам. Вскоре зеленая зона закончилась, и наступил один из самых опасных моментов. Ведь утром базар покинули сотни игроков. Теперь они бродили где-то рядом. Я уже несколько раз слышал звуки стрельбы, доносящиеся из-за домов. По-моему, даже мутанты где-то рычали. С ними тоже не хотелось бы встречаться. Хорошо, хоть до ратуши отсюда было уже сравнительно недалеко. Вдруг Мара напряженно проговорила. «Лазарь, справа в трехэтажном здании, похожем на бочку, кто-то есть. Глянь вон в то окно, где решетка болтается». Я легонько кивнул и внимательно посмотрел в указанном направлении. «Хм, вроде бы никого нет. Возможно, лучнице показалось. Но внезапно там мелькнул шлем игрока, а потом еще один. Твою мать, не показалось». Девушка тоже увидела участников шоу и нервно прошептала. «Сосада. Надо обойти. Рванули вон через те завалы». «Отличная идея», — быстро согласился я и двинулся к полностью разрушенному дому. Лучница потопала за мной, а те ребята, что сидели в засаде, незамедлительно выскочили на улицу, поняв, что мы двинулись другим маршрутом. Я вздрогнул, когда увидел, что среди них оказался Билгар. Он первым открыл по нам огонь. Остальные четверо рьяно поддержали его. Благо, что мне удалось прыгнуть за стену дома. Но все же несколько пуль успели вскользь задеть мое тело, лишив 10% энергии. Маре досталось чуть больше, но и она успела уйти с линии обстрела, оказавшись рядом со мной. Жаль, что в этот миг прозвучал взрыв, и стена рухнула, накрыв нас кусками бетона, мелкими камнями и прочим мусором. Кто-то из игроков торжественно взревел, а потом истошно заорал, видя, как мы выбрались из-под завала. «Держи их!» Я бросился в соседний дом, закинув оружие за спину и косясь на Мару. Та мчалась за мной, перепрыгивая всяческие препятствия, которые встречались нам на пути. Костюм девушки оказался весь в белой пыли, и кое-где виднелись повреждения. Я сам на данный момент уже лишился 55% энергии батареи. Нам обоим было прекрасно ясно, что в таком состоянии нашему дуэту совсем не улыбалось сражаться с пятеркой игроков. Поэтому выход был лишь один — бежать, используя укрытие. Внезапно Мара торопливо выдохнула. «Нам надо разделиться. Не беги за мной». Она выскочила из дома и помчалась вниз по улице, петляя между автомобильных остовов. Я на миг обалдел от ее маневра, а затем рванул в противоположную сторону. «Вот ты, Лазарь, остался один», — прошептал я, сдерживая злость. «Теперь бы добраться до ратуши, взять генератор и успеть перенестись к квест-стартеру, пока эти твари не догнали меня». Я бросил торопливый взгляд через плечо и убедился, что вся пятерка игроков устремилась именно за мной. Мара словно знала, что так и выйдет. У меня в голове мелькнула мысль, что она может быть с ними в сговоре. Но я тут же отказался от нее. Похоже, что умная девушка просто поняла, кто будет наиболее интересен этим засранцам. Я ведь со вчерашнего дня вхожу в сотню сильнейших участников шоу, а значит, награда за меня будет приличной. И еще в выборе цели могло сыграть роль то, что Билгар явно сообщил своим подельникам то, что я действительно не убиваю игроков. Вот преследователи и выбрали меня. Блин. Софи будто в воду глядела, когда предполагала, что мне может аукнуться такой стиль игры. Ну что же, попробую справиться с игроками без убийств, тупо убежав от них. Вон как раз уже и ратуша показалась. Она выглядела как серое мрачное здание с заколоченными окнами. Стальные двери оказались немного приоткрыты, а на стенах были выделены какие-то символы, похожие на иероглифы. Я не мог их прочесть, потому что встроенный в шлем переводчик работал лишь с речью, а не с письмом, поэтому они для меня оставались непонятными закорючками. Да мне и не интересно было знать, что там написано. Главное, чтобы ратуша помогла мне выжить. Между тем я на всех парах влетел в нее, укрывшись от пуль, забарабанивших по дверям. Повезло, что игроки, гнавшиеся за мной, оказались далеко не снайперами. Они всего лишь еще два раза попали в меня, снизив заряд батареи до 45%. Надеюсь, что это последний раз, когда моя броня подвергалась такому насилию. Оказавшись внутри ратуши, я торопливо включил ночное видение, так как тут царила непроглядная темень. Перед глазами появились рухнувшие перекрытия, обвалившиеся стены, кругом валялись балки, кирпичи и обломки мебели. А единственным возможным направлением, по которому можно было двигаться, оказался коридор. Я незамедлительно побежал по нему, поднимая в воздух клубы пыли, пахнущие звездкой. Лишь бы преследователи не погнались за мной. Но те оказались азартными ребятами. Они ворвались внутрь ратуши с криками и матом. Похоже, что игроки решили преследовать меня до самого конца. Мне пришлось врубить невидимость, тратя скудный заряд батареи, а потом шагом двинуться вперед, чтобы не привлекать внимания. Но оказывается, что с переходом на шаг я перестраховался, потому что участники шоу рванули по коридору, громко топая ботинками, матерясь, иногда стреляя на удачу. Это позволило мне не ограничивать себя в производимых звуках. Я рванул к цели, что было сил, не обращая внимания на то, что рядом со мной летели пули. По большей части они впивали в стены, но одна все-таки клюнула меня между лопаток, попав в защитную крышку. Я чуть не упал, но удержался на ногах, оказавшись возле завала, наглухо перекрывающего коридор. Мое сердце мигом ушло в пятки. Но я, торопливо осмотревшись, заметил сбоку ржавую железную лестницу, которая вела вверх и в подвал. Я бы мог попробовать подняться на другой этаж и покинуть ратушу через окно, как уже однажды делал. Глядишь, и оторвался бы от преследователей. Но конкретно в этой обстановке решил рискнуть и стал аккуратно спускаться, стараясь не тревожить шаткую конструкцию. Возможно, что я сам себя загоняю в ловушку. Но с другой стороны, если успею забрать генератор, то смогу вернуться в городок победителем. Тем более, что игроки могут подняться, а не пойти вниз. И для убегающего человека было бы логичнее поступить именно так. Жаль, что все вышло не так, как я хотел. А все из-за козла Билгара, который крикнул, как только преследователи оказались возле завала и наткнулись на лестницу. «Вниз! Я слышал, как он получал задание. Ему нужен генератор из подвала. Туда он побежал, туда. За мной, ребята!» Я тихонько выругался, спускаясь по ступеням. И когда чертов ублюдок услышал об этом? Я же ничего ему не говорил. Он ведь только знал, что мне нужно в старый город. Может, талитхянин случайно подслушал мой диалог с квест-стартером? Похоже на то. А вообще, какого хера он делает в этих руинах? Билгар же говорил, что ему надо чуть дальше старого города. Соврал? Вот ведь скользкий, расчетливый мерзавец. Тем временем игроки рванули вниз по лестнице. Гром от их шагов далеко разносился по зданию, провоцируя возможных мобов, затаившихся тут. Участники шоу словно последний страх потеряли. Неужели моя тушка так дорого стоит, что они так рискуют? Или это просто азарт охотника, почуявшего, что жертва скоро будет настигнута? Из-за этих дебилов мне самому пришлось перейти на бег, наплевав на скрытность, а ведь мобы тут точно будут. Я начал перепрыгивать сразу по несколько ступеней, облепленных мягкой дрянью, похожей на мох. И чем глубже спускался под землю, тем больше ее становилось. Вскоре с потолка свисали целые гирлянды этой неприятной растительности, которая пахла тухлым мясом. А затем на визоре появилось оповещение, гласящее, что в воздухе повысилась концентрация отравляющих веществ. Поэтому увеличился расход заряда батареи. Броня стала защищать меня от новой напасти. Пришлось отключить невидимость. Хотя преследователи уже все равно поняли, что они на верном пути. Ведь позади меня раздавались призывы остановиться по-хорошему. Я не отвечал, рыща взглядом по сторонам. Когда там уже закончится эта долбаная лестница? Вот что ли она ведет? Но вот, наконец-то, ступени уперлись в дверной проем, густо облепленный мхом. Я торопливо вошел внутрь, оказавшись в просторном помещении, где кругом стояли какие-то хреновины, похожие на заводские станки. Наверное, это и есть генераторы. Видимо, они прежде питали не только ратушу, но и близлежащий район, поэтому их тут так много. Еще я заметил десятки толстых кабелей, которые змеились по потолку, а под ногами валялись провода, разбитые лампы и защитные кожухи. Чуть дальше помещение сужалось и перетекало в другую комнату. Я торопливо двинулся туда, сверившись с картой. Она вела меня именно в то помещение. Похоже, что эти генераторы безинтересны нанимателю или вообще ни на что не годны. И Шиму нужен был тот, который лежал вон в той комнате. Но только я сделал несколько шагов, как услышал щелкающие звуки, будто кто-то, не жалея зубов, громко стучало ими друг об друга. Я настороженно остановился, прерывисто дыша. Кто здесь, блин, еще? А в это время с лестницы все сильнее доносились крики преследователей. Мне надо было поторапливаться, но из-за генератора вышло странное существо почти полутораметрового роста. Оно обладало приплюснутым тельцем, напоминающим шайбу диаметром в метр, и шестью ногами, которые оказались длинными, тонкими и изогнутыми, будто принадлежали водомерке. Моб был покрыт небольшими белесыми пупырышками, в основном расположенными на конечностях, а во рту имел короткие жвала. Ими-то он и издавал эти скрежещущие звуки. Еще у него были небольшие блеклые глазенки, расположенные по бокам передней части тела. Они сверлили меня недобрым взглядом хозяина, к которому вломились грабители. Я дернул головой, а потом внутри моей черепной коробки сверкнула еще одна бредовая мысль, которая возникла благодаря моему вчерашнему предположению, которое не сработало на Машке. А может, мне нужна стрессовая ситуация, чтобы управлять людьми и цифровыми существами? Обстоятельства подходят для нового эксперимента. Рискнуть или нет?